пригрожу и пойдет. И пойдет. Женишься, выйдешь в миллионщики. В Австрии барона можно купить, чтобы ей стыдно не было. Извозчик, гони на пески. Широко задумано, господин Ламбер. Только... 30 000. Женюсь на ней, да не так. Прямо на ходу в сугроб. Стой! И не смей за мной! Наду! Сбежал. О, Господи! Неужели он и вправду женит меня? Поняли, Аркадий Макарыч? И при плутовстве честные люди нужны. Это только вы до сих пор не знали с вашей полной невинностью. О, мороз! Звезды какие! Что там Макар Иванович о звездах говорил? И не вспомнить. Ты молишься ли на ночь? Нет. Считаю это пустой обрядностью. Господи, в метели голос слышится. Неужели и вправду женит? Но, однако, она такая аристократка, а я просто долгорукий. Документ для женитьбы употреблю. Ничего, что с грязноцой, если цель великолепна. Молитва же за грешников такова. Господи, их же судьбы сам ведаешь. Спаси всех нераскаянных. До маминого дома дошел в мечтах. Свет у нас откуда? В такую пору? Неужели умирает он? Господи, спаси, помилуй. Маленькая была Соня. У меня с рук не сходила. Сказки я тебе рассказывал. До сказок-то у меня Софья Андреевна большая была охотница. Это я помню. Неужто помнишь? Многое помню. Как только себя в жизни запомнила, с тех пор любовь и милость вашу над собой увидела. Будь благословенна имя Господне. К старости... С годами печаль как бы с радостью вместе смешивается. Воздыхание светлое преобразуется. Так-то в море всякая душа испытуема и утешена. Макар Иванович, питье ваше. Макар Иванович, благословите меня на большую муку. Завтра судьба моя решится, а вы нынче обо мне помолитесь. Подойди, Лиза. Благословляю тебя венчаться, ребенка носить, любить, за мужем на поселение идти. И вы, детки, двое, подойдите. Положил я вам нынче сказать. Макар Иванович. Ты, в юнош милый, святой церкви ревной. А позовет время и умри за нее. Не пугайся, не бледней. Теперь ты Может, о чем не думаешь. Потом, может, подумаешь. Дело своего твердо держись. И не сдавай через всякое малодушие. Делай же постепенно. Не бросаясь и не кидаясь. Ну, вот и все, что тебе надо. Я запомню. Хотел было я и вам, Андрей Петрович, сударь мой, кое-что сказать. Да Бог и без меня ваше сердце найдет. Ныне же, отходя, лишь напомню, о чем тогда пообещали. Макар Иванович. Ну-ну, не смущайтесь, сударь. Я только так напомнил. А виновен в всем деле Богу больше всех я. Ибо не должен был слабости сей попустить. Посему и ты, Софья, не смущай свою душу слишком, ибо весь твой грех мой. А в тебе так мыслю, и разумение ты вряд ли тогда было. А, пожалуй, и вас, сударь, вкупе с нею. Жаль вас было. Как упала ты, Софья, в слезах. Ничего не потаила. Андрей Петрович, сударь, сами помните дворянское обещание ваше. А венцом все прикрывается. При детках говорю, сударь-батюшка. Соня, стань со мною. И по смерти любовь. Соня, не плачь. Не в укор тебе говорил сие. Возлюбленная. Отошел. Аркадий, к Татьяне Павловне проси прийти немедленно. Это правда. Екатерина Николаевна, вы здесь? Да. Он отошел. Он маму и Андрея Петровича благословил. Если бы вы видели их вместе. Светлых. Благословил Андрея Петровича? Да. Так и должно. Ну, наконец-то. Наконец-то даст же он и мне жить на свете. Кто он? О чем вы? Ну, бегите. Бегите же за ним. Докажите, что вы милый, добрый мальчик. Не оставляйте его теперь одного. Я никого не люблю. Но я желаю счастья всем, всем. И ему. Ну, кому же? Кому же ему? Версилу. Версилову! Версилову? Но что ей Версилов? Столько лет непонятная вражда разделяла их. Впрочем, вражда ли это? Радуется она, что Версилов женится на маме или напротив...